облегчает контакты с людьми, является необходимым условием для полноценного общения. Мобильность и пространственная ориентация тесно связаны между собой. Пространственная ориентация сама по себе без мобильности не имеет смысла. Без пространственной ориентации слепой не может взаимодействовать со средой, не может быть мобильным. Непосредственная связь пространственной ориентации слепых с их самостоятельным передвижением позволяет понимать пространственную ориентацию не только как, собственно, самостоятельное передвижение, но и как возможность заниматься активной деятельностью. Программа обучения слепых пространственной ориентировки предусматривает обучение правильному толкованию внешних раздражителей, формированию у них правильных предметных и пространственных представлений и выработку правильных приемов и навыков, необходимых для успешных действий в любой обстановке. Главная задача организованного обучения, определяемая программой, дать каждому незрячему ученику оптимальный уровень знаний и навыков пространственной ориентации. Профессор Сверлов делит навыки на три ступени, три уровня. Обучение начинается с элементарных навыков первой ступени. Незрячий должен самостоятельно ориентироваться и действовать в бытовых и производственных помещениях, на приусадебном участке своего жилого дома и на территории предприятия, учреждения, где он работает. Эти навыки соответствуют минимальному уровню пространственной ориентации, которым большинство овладевает самостоятельно до организованного обучения, кроме людей с осложненной слепотой. На уровне второй ступени слепой должен самостоятельно ориентироваться в открытом пространстве, на улицах и маршрутах постоянной повседневной необходимости: квартира, место работы, квартира, продовольственный магазин, квартира, детский сад и другие. Находить на каждом маршруте наиболее доступные и удобные ориентиры. Уровнем второй ступени самостоятельно овладевает незначительная часть слепых. Большинство же из них нуждается в организованном обучении в специальных школах для слепых детей, в ШВТС и на УПП. Необходимо добиться, чтобы слепые, овладевшие навыками второй ступени, смогли в дальнейшем развивать и совершенствовать их самостоятельно в любой обстановке, то есть с помощью автодидакции. Уровень пространственной ориентации третьей ступени предполагает максимальное использование возможностей слепых. На этой ступени слепой должен свободно ориентироваться в различные обстановки: в городе, на всех видах общественного транспорта, на небольших участках естественной среды и так далее, без участия или при минимальной помощи зрячих. Для достижения уровня третьей ступени требуется много времени. Навыки третьей ступени достигаются только постоянными самостоятельными тренировками в течение всей активной жизни слепого. Оптимальная программа обучения пространственной ориентации рассчитана на слепых средних способностей, не имеющих дополнительных дефектов. Однако практически на обучение поступают люди разных способностей, разного уровня развития и нередко с осложненной слепотой. Поэтому обучение по программе проводится с учетом индивидуальных особенностей. Наиболее способные приобретают некоторые навыки третьей ступени. Слепые со средними способностями могут овладеть навыками второй, а для людей с осложненной слепотой под силу только навыки первой ступени. Тем не менее, основная часть учащихся должна иметь необходимый минимум сведений о значении сохранных органов чувств и распределенного внимания при пространственной ориентации, иметь правильные представления об окружающем пространстве и его объектах, уметь находить осязательные, слуховые и обонятельные ориентиры и пользоваться ими, уметь словесно, четко и ясно описывать обследованные объекты и маршруты, хорошо владеть техникой пользования длинной тростью.